Следовательно, только последние определяют наблюдаемое в действительности разнообразие поведенческих категорий. Заразительность пассионарности. Пассионарность имеет еще одно качество, которое чрезвычайно важно. Она заразительна. Пассионарность ведет себя как электричество при индуцировании соседнего тела. Это еще Толстой отметил в «Войне и мире», что когда в цепи солдат кто-то крикнет «Ура!», то цепь бросается вперед, а когда крикнут «Отрезаны!», то все бегут назад. Я воевал, и могу вам сказать, что во время боя никаких криков не слышно, и тем не менее наблюдение Толстого совершенно правильно. В чем же дело? Приведу простой пример. Мы знаем, что есть полководцы очень опытные, стратегически подготовленные, но которые совершенно не умеют увлечь солдат в битву. Я беру военную историю, потому что это самая яркая иллюстрация. Там, где человек рискует жизнью, там все процессы обострены до предела. А нам надо понять крайности для того, чтобы потом вернуться к бытовым ситуациям. Вот был у нас генерал Барклай де Толли Веймар. Очень толковый, очень храбрый человек, очень умный, составивший план победы над Наполеоном. Все он умел делать. Единственное, чего он не мог, это заставить солдат и офицеров себя любить, за собой идти, слушаться.